Глава 167.2. Встреча на узкой дорожке, лопающиеся от ненависти глаза. Когда Лю Цань услышал, что Цзян Чэнь назвал его гермафродитом, он сильно взбесился. Это слово было величайшим табу для него. И поскольку он был силен, то в пределах Северного дворца никто не смел произносить это слово даже за его спиной, не говоря уже о том, чтобы сказать это прямо ему в лицо. А Цзян Чэнь и вовсе посмел оскорбить его перед столькими людьми. Цзян Чэнь, чертова деревенщина, ты так же жалок, как побитый пес. Как ты смеешь вести себя столь дико в моем королевстве небесного древа? Я, Лю Цань, клянусь, что убью тебя, бросил сквозь зубы брат Лю. Ага, теперь, когда ты об этом упомянул, твоя бешеная ярость действительно делает тебя похожим на побитого пса. Однако я не собираюсь сравнивать тебя с собакой, это будет слишком большим оскорблением для всех собак, слегка улыбнулся Цзян Чэнь. С точки зрения словесной перебранки, а также уровня ядовитости языка, с Цзян Чэнем совершенно невозможно было сравниться. Ему даже не нужно было использовать свое красноречие или скакать туда-сюда, подобно базарной бабе, громко ругаясь и задыхаясь от ярости. Лишь нескольких случайно сказанных слов было достаточно, чтобы определить раны противника и злобно набросать на них соли. Лу Уцзи и Лю Цань оказались побеждены парой фраз. Из-за этого суровый парень, стоявший рядом с Лу Уцзи, почувствовал сильное раздражение. Он сделал один шаг вперед, уставился на Цзян Чэня своим холодным и зловещим взглядом, после чего сказал: «Цзян Чэнь, я, Синь Удао, в прошлый раз был в отъезде по одному делу, из-за чего тебе повезло избежать катастрофы. Если бы я лично занялся твоим делом, то ты бы уже давно стал белым скелетом на полу узилища. А ты еще что за хрен? Эй, парни, вы там в очередь встали, чтобы поспорить со мной, а вас еще много таких осталось?» Цзян Чэнь взглянул на тех, кто стоял за спиной первого принца. «Первый принц, я хочу выразить свой протест по этому поводу. Ваши сопровождающие слишком любят клювами щелкать. Разве вы не способны их утихомирить?» Едай непринужденно улыбнулся. «Это ваше личное дело. Будь то я или же младший четвертый, мы оба не имеем никакого права вмешиваться в ваш конфликт. Цзян Чэнь, я слышал о твоих подвигах в Восточном Королевстве, однако теперь ты в Королевстве Небесного Древа. И поскольку ты здесь чужак без должной поддержки, то должен хорошо осознавать, по какому пути лучше следовать». Это звучало как призыв к миру, но на самом деле являлось лишь колкостью, чтобы поддеть Цзян Чэня. Цзян Чэнь засмеялся. «Это доказывает, что первый принц пока что плохо знает меня. Ведь я, Цзян Чэнь, всегда иду по собственному пути и оставляю других идти босиком». «Цзян Чэнь, не будь столь высокомерен», — взревел Синь Удао. «Я, Синь Удао, генерал 7-й армии гвардии Драконьего Клыка. И я хочу сказать, что у тебя серьезные проблемы». «О, ты мне угрожаешь?» — слегка ухмыльнулся Цзян Чэнь. «Генерал 7-й армии гвардии Драконьего Клыка». «Значит, он был непосредственным начальником вице-генерала Лу Уцзи. Угрожаю тебе, да кто ты, мать твою, такой, чтобы быть достойным моих угроз? Цашань и Цачуань ведь твои псы, они отвратительно вели себя и нарушили законы столицы. Они уже арестованы мной. Цзян Чэнь, тебе повезло избежать смерти в тот раз лишь потому, что меня там не было. Но на этот раз я начну с твоих последователей». Лицо Цзян Чэня вмиг стало крайне суровым. Он уже знал, что что-то произошло с Цашанем и Цачуанем, и теперь они находились под арестом гвардии Драконьего Клыка. Цзян Чэнь надеялся, что это дело будут вести как положено, но по тону Синь Удао стало очевидно, что он собирался воспользоваться своим положением в личных целях. Увидев, что Цзян Чэнь не произнес ни слова, Синь Удао стал еще более уверенным в себе. «Что такое? Больше не хочешь дерзить? Разве не ты подмазывался к трем великим храмам? Почему бы тебе не повторить все, что недавно произошло, специально ради меня?» Было очевидно, что одновременная атака трех великих храмов была хороша, однако она точно не сработает, если воспользоваться ей больше одного раза. Такие силы, как три великих храма, просто не могли принимать какое-либо решение без оглядки на последствия. Он удачно воспользовался их помощью лишь потому, что они нуждались в его услугах. К тому же он ловко манипулировал обстоятельствами, чтобы создать такую ситуацию, при которой три великих храма одновременно атаковали гвардию Драконьего Клыка. Подобное могло произойти лишь раз, но никак не дважды. Пускай даже не возникнет проблем с привлечением старика Фэя и его долины Циньян, Но то же самое точно не прокатит с Южным дворцом и дворцом бесчисленных сокровищ. Вот только если он повторно задействует на шахматной доске фигуру старика Фе, то это будет то же самое, что использовать дважды один и тот же трюк. Тут даже не важно, насколько это окажется эффективным, он все равно будет выглядеть никчемно. Кроме того, из их предыдущего разговора Цзян Чэнь узнал, что у старика имелись свои проблемы. Старик Фэй был отмечен сектой Дивного Древа, из-за чего он теперь всегда держался в тени. Если бы Цзян Чэнь заставил старика Фэя вмешаться, и тот встрял туда, куда не следовало, то это было бы слишком жестоко по отношению к нему. Цзян Чэню была омерзительна сама мысль об этом, поэтому он сразу отринул ее. Цзян Чэнь, даже не пытайся сказать, что я использую свою власть ради твоего запугивания, ведь я даю тебе шанс. После празднования дня рождения уважаемого наставника будут проводиться состязания в боевых искусствах для обмена опытом. Если ты сможешь одолеть меня, то я сразу же верну тебе твоих псов. Тон Синюдао был решительным и властным, а его взгляд был столь дерзок, что испускал некую подавляющую силу, заставлявшую других подчиняться ему. Цзян Чэнь приподнял бровь, спросив: «Ты это серьезно?» Синюдао рассмеялся: «Я выдающийся генерал гвардии Драконьего Клыка. Как я могу вести себя так по-детски, чтобы сначала пообещать, а после отказаться от своих слов?» «Хорошо, тогда договорились», — холодно бросил Цзян Чэнь. Он также заметил, что сила Синюдао уже превосходила силу практика в полушаге от духовной сферы. На самом деле он был практиком первого уровня духовной сферы. К своему удивлению, Цзян Чэнь обнаружил, что из пяти сопровождающих Едэ трое являлись практиками духовной сферы. Кроме Синюдао и Лю Цаня, там присутствовал еще один загадочный человек, одетый в черный халат, поверх которого был накинут плащ. Он также являлся практиком духовной сферы, но его аура духовной сферы была намного сильнее, чем у Лю Цаня или Синюдао. У Цзян Чэня уже не было большой уверенности в своей победе против Синюдао или Лю Цаня, но если они захотят, чтобы он сразился и против этого загадочного человека, то Цзян Чэнь еще меньше верил в благоприятный исход. Глава 168.1. Несравненная аура дедушки Е. «Младший брат Цзян, ты слишком импульсивен», — вздохнул Тянь Шао, когда ушли сопровождающие первого принца. «Тебе не следовало соглашаться на этот бой. Цзян Чэнь, Синюдао, один из 10 генералов гвардии Драконьего Клыка. У него самый выдающийся уровень боевого развития среди всех генералов. Ему повезло встретить несколько удачных поворотов на своем пути боевого дао, и потому он уже прорвался в духовную сферу. Он входит в число лучших экспертов молодого поколения столицы», — взволнованно произнес Ежун. «Если он позже бросит тебе вызов, я найду предлог, чтобы отказаться. 10 лет – это недолгий срок для мести благородного человека». 10 лет? Цзян Чэнь покачал головой. «Благородного человека не так-то легко напугать. Хоть я, Цзян Чэнь, и не отличаюсь благородством, но знаю, что не понесу существенных потерь. 10 лет на месть, я не могу столько ждать. Эх, младший брат Чэнь, очевидно же, что это ловушка, которую они подготовили специально для тебя, они только того и ждут, чтобы ты, сломя голову, бросился в нее». Тянь Шао все еще пытался переубедить Цзян Чэня. «Отличие между гениями и бездарями заключается в том, что даже хорошо зная о ловушке, гении бросятся в нее без колебаний, а посредственности могут лишь бояться и убегать. Цзян Чэнь, лишь ты сам решаешь, гений ты или же обыкновенная бездарность», — вдруг заговорил Линь Цань Ли, который уже долгое время молчал. «О, брат Линь, а что бы ты выбрал на моем месте?» — с интересом спросил Цзян Чэнь. Линь Цань Ли гордо произнес: «Какой глупый вопрос. Я могу ответить на этот вопрос за тебя», — вдруг открыл рот четвертый принц Ежун. «Цань Ли — чрезвычайно упрямый человек, в особенности на пути боевого дао. Он никогда не отступает перед трудностями». «Ха-ха, неплохо, неплохо. Если даже четвертый принц так говорит, то, Линь Цань Ли, я даже начинаю восхищаться тобой». Болтая, Цзян Чэнь и остальные проследовали за принцем Ежуном во внутренний двор особняка. Именно здесь проводился банкет в честь дня рождения. В просторном дворе все уже было подготовлено, и сейчас все лишь ожидали, пока молодые гении Королевства Небесного Древа займут свои места. Для банкета подобного уровня все было распланировано и подготовлено предельно четко. Сколько приглашений отправить, сколько мест организовать, кого куда посадить и так далее. Поэтому здесь не было никакой борьбы за места. Являясь сыном короля, Ежун обладал 4-м рангом среди принцев. поэтому его место находилось ближе к центру стола. Банкетный стол был длинным, прямоугольной формы, и места за ним располагались по обе стороны. Два места в первом ряду, естественно, занимали первый принц Еда и второй принц Еца. Место Ежуна было во втором ряду. Третий принц Ечжен расположился во втором ряду слева, а Ежун – справа, из-за чего они оказались лицом друг к другу. После того, как все заняли свои места, Дань Фэй соблазнительной походкой поднялась на сцену. Ее миндалевидные глаза огляделись вокруг, а ее белоснежная, без единого изъяна, кожа в огне свечей выглядела как безупречный белый нефрит. Она казалась невероятно волнующей и очаровательной. Она улыбнулась, слегка обнажив свои жемчужные зубы, и начала свою речь. «Дань Фэй очень счастлива, ведь каждый год в этот день я могу лицезреть молодых гениев моего королевства Небесного Древа, собравшихся под одной крышей. Я вижу ваш рост и все изменения, произошедшие за год, а также наблюдаю, как из совсем зеленых юнцов вы становитесь настоящими мужчинами, способными справиться совсем в одиночку. Дедушка не интересуется окружающим миром, ведь он уже давным-давно пролил свет на мирские дела людей. Так почему же он продолжает каждый год праздновать свой день рождения? Вовсе не потому, что дедушка любит развлекаться, а потому, что он хочет увидеть, как в каждом поколении появляются таланты и незаурядные личности, а также как ученики превосходят своих предшественников. Он желает, чтобы молодые люди Королевства Небесного Древа с каждым поколением становились лишь сильнее и сильнее. Ведь только когда сильно молодое поколение, у королевства есть надежда на будущее. Слова Дань Фэй звучали мощно и убедительно, но в то же время сохраняли ее уникальную женскую нежность, из-за чего сердца молодых людей, сидящих за главным столом, переполняли эмоции. Все приглашенные молодые люди более или менее находились под опекой наставника Е, только вот некоторым из них повезло меньше, и им представилось не так много возможностей получить наставления, ведь они не были столь же важны, как принцы, которые могли чуть ли не каждый день брать персональные уроки у наставника Е. Признание наставника Е было заветной мечтой и великой честью для всех молодых людей. Был здесь также еще один ключевой момент – это возможность сблизиться с сестрицей Дань Фэй. Ведь она была женщиной, способной заполнить собой умы и фантазии молодых людей, пуская их гормоны в неистовый полет. Посмотрев на реакцию молодых людей внизу, Дань Фэй слегка улыбнулась, но ничего не сказала. Как она могла, обладая таким умом, не догадаться о мыслях этих детей? Хорошо, а теперь тишина. На сцену выходит дедушка. Дань Фэй слегка поклонилась и почтительно произнесла: «Дедушка». Вышел старец с седыми волосами и белой бородой, одетый в просторный длинный халат. Его лицо словно излучало манеры бессмертного и походило на облик даоса, заставляя окружающих людей почувствовать некий плавный уход от мирской суеты. Этим старцем была тотемная личность Королевства Небесного Древа, наставник двора Ечунлау. Скорость Ечунлау была небольшой, но каждый его шаг вызывал у Цзянчиня обманчивое ощущение, словно бы у горы выросли ноги, и она шла сама по себе. Дон, дон, дон, дон. В это мгновение ухо ветра Цзянчиня на самом деле уловило разнообразные звуки барабанов. Частота этих звуков становилась все быстрее и быстрее. Очевидно, что это был никакой не стук барабанов, а биение сердец. Каждый шаг Ечунлау все сильнее учащал сердцебиение молодых людей. Он даже не пытается усилить свою ауру или задействовать свою могучую духовную силу, чтобы подавить других. Этот наставник Е использует лишь ритм своих шагов, чтобы повлиять на сердцебиение каждого из присутствующих. Немного изумился Цзянчинь. Изначально он не ожидал слишком многого от наставника Е, однако в этот миг сразу понял, почему этого старца почитали как тотемную личность в Королевстве Небесного Древа. Даже Чусинхан из секты Пурпурного Солнца, скорее всего, не смог бы устоять перед аурой этого старца, не говоря уже о Люцине и Синюдао, практиках первого уровня духовной сферы. В этот момент каменное сердце Цзянчиня проявило себя во всей красе. Приложив небольшое усилие, он унял различные мысли в своей голове и взял их под контроль, сделав свой разум спокойным и неподвижным, как каменная скала. Глава 168.2. Несравненная аура дедушки Е. И хотя шаги наставника Е, казалось, были пропитаны какой-то магией, но как бы ни был силен этот звук, заставлявший быстрее биться сердца других, Цзянчинь изо всех сил старался сохранять невозмутимость, как гора. Вот только под таким мощным влиянием даже Цзян Ченю было очень трудно оставаться по-настоящему непоколебимым, и когда у него больше не было сил держаться. «Ха-ха, неплохо, неплохо. Мы не виделись год, но вы, молодые люди, не забросили свое развитие. Можете садиться, незачем церемониться. Ученик Едай приветствует наставника Е. Желаю, чтобы жизнь уважаемого наставника длилась тысячи лет, и ей не было конца и края, дабы вы всегда могли защищать горы и воды моего королевства Небесного Древа, а также передавать свое наследие через многие поколения. Еца приветствует уважаемого учителя. Желаю наставнику счастья такого же огромного, как Восточное море, и пусть вы будете как Южные горы, таким же нестареющим. Ечжен, Ежун, Ехао, приветствуют уважаемого учителя. Принцы первыми вышли вперед, чтобы благоговейно преклонить колени и поприветствовать наставника Е. Лишь после этого, один за другим, вышли дети и ученики из знатных семей и семей вассалов, с глубоким почтением поприветствовав и выразив свои наилучшие пожелания. Когда со всеми поздравительными церемониями было покончено, Едай с улыбкой бросил кирпич, чтобы получить в ответ яшму один. «Сестрица Дань Фэй, время почти пришло. Можем ли мы начать преподносить свои подарки учителю?» Дань Фэй весело улыбнулась. «Едай, ты такой нетерпеливый. Неужели в этом году ты приготовил что-то особенное и желаешь занять первое место?» «Хе-хе, сестрица Дань Фэй оправдывает свой ум. Ты видишь насквозь все мои планы, хотя и казалось, что Едай просто любезничает. Однако он специально старался вести себя подобным образом перед Дань Фэй, чтобы создать о себе особое впечатление, как о младшем брате. Едай прекрасно понимал, что поскольку Дань Фэй всегда находилась рядом с наставником Е и заботилась о нем, а также была его любимицей, то пока он будет должным образом лебезить перед ней, то точно сможет оставить о себе хорошее впечатление у наставника Е. Пара добрых слов Дань Фэй, сказанных о нем наставнику Е, были столь дороги, что их ни за какие деньги не купишь. Дань Фэй, увидев такое рвение первого принца, обернулась, взглядом запросив указание у Ечунлоу. С виду было похоже, что дедушка не был сильно воодушевлен, и действительно, между его бровями смутно читалась незаинтересованность в этом предложении. «Дань Фэй, поди сюда», — поманил рукой старец. Дань Фэй неторопливо подошла и приблизила свое ухо к рту дедушки. Его губы слегка зашевелились, похоже, он что-то шептал. Миндалевидные глаза Дань Фэй несколько раз моргнули, при этом ее легкие ресницы буквально порхали, потом она кивнула. «Внимание всем!» — дедушка сказал, что после вручения подарков состоится еще одно мероприятие. Так что лучше всем морально подготовиться. Если в ходе него кому-то удастся разрешить сложную проблему дедушки, то он будет обязан этому человеку. Что? Все знатные ученики, стоящие под сценой, были в шоке. Кем был уважаемый наставник? Он был горой Таи, великой полярной звездой для королевства Небесного Древа, а также нестареющим тотемом всего королевства. Его благодарность была золотой медалью бессмертия. Не будет даже преувеличением сказать, что оказать услугу уважаемому наставнику было намного полезней, чем заслужить благодарность самого короля. Ведь благодарность короля, несомненно, принесет лишь привилегии или богатство, а у знатных отпрысков все это имелось в избытке, к тому же они и без короля могли заполучить подобное. Но наставник ей являлся по-настоящему легендарной личностью. Его благодарность определенно превзойдет любые мирские богатства и привилегии. Даже сердце первого принца Едея забилось чаще, а его лицо засветилось от радости. Он заранее выведал некоторые сведения и потому хорошо подготовился к этому дню. А услышав слова Дань Фэй, он в общих чертах догадался, что вся его подготовка была именно для ради события. Что же касается Ежуна, то еще тогда, когда Дань Фэй на входе сказала, что у наставника появилась проблема, он смутно ощутил, что явно что-то упустил из вида. А когда принц услышал последние слова Дань Фэй, это чувство лишь усилилось. Затем он посмотрел на лицо первого принца, который не смог полностью скрыть своего волнения, и беспокойство Ежуна укрепилось еще сильнее. Плохо дело, похоже, Едай был заранее предупрежден об этом и успел как следует подготовиться. Это определенно мой промах, и в этот раз мне остается лишь играть роль ведомого. Ежун немного сожалел об упущенном, но все же не собирался признавать своего поражения. Ничего не поделаешь. Его связи в столице по-прежнему уступали связям первого принца. Теперь все стало предельно очевидно. Сведения первого принца были получены от тех, кто был как-то связан с наставником Е. Сестрица Даньфэй хорошо ко мне относится, так что точно не стала бы склоняться к Едаю и тайно что-нибудь ему сообщать. Семья Едая по материнской линии обладает огромной властью, широкими связями и большой агентурной сетью. Неужели он хочет воспользоваться таким удобным моментом, чтобы завладеть преимуществом? Чем больше Ежун думал об этом, тем сильнее расстраивался. Один неверный шаг мог привести к другим таким же. Благодарность уважаемого учителя была тем, что даже их отец, король, не смог бы так просто заполучить. Если первый принц воспользуется этим преимуществом, то станет тигром, вырастившим крылья. Тогда он сможет заполучить поддержку уважаемого учителя. У Едея и без того имеется явное преимущество в борьбе за титул наследного принца, а если ему помогут, то, я боюсь, что на пути к трону его уже ничто не сможет остановить. Что же могло вызвать головную боль даже у уважаемого учителя? Ежун так сильно волновался, что начал молча молиться. Надеюсь, даже Едай не сможет разрешить эту проблему. В противном случае, если благодарность наставника падет на его голову, то все мы, остальные принцы, больше не сможем найти поддержки в столице. 1. Бросить кирпич, чтобы получить в ответ яшму. Под этой китайской фразой подразумевается сказать что-то, чтобы подтолкнуть других к обсуждению или какому-то действию. Глава 169.1. Первый принц, вложивший ему денег. Тонкие брови, стоявшие посреди сцены Даньфэй, слегка изогнулись, после чего она с улыбкой сказала: «Хорошо, сначала напомню, что правила остаются прежними. Все будут дарить свои подарки ко дню рождения, а когда все подарки будут представлены, дедушка лично выберет три из них и присудит им места. И те, кто удостоится первых трех мест, смогут задать дедушке свои вопросы и попросить его о наставлении. Занявший первое место сможет задать два вопроса, а занявшие второе и третье места – по одному. Вот основные правила, все понятно? Сестрица Даньфэй, мы уже давно знаем все эти правила. Да, сестрица Даньфэй, давай уже перейдем к подаркам. На этот раз я точно собираюсь занять призовое место, чего бы мне это ни стоило». Стоя позади Ежуна, Цзян Чэнь посмотрел на лица взбудораженных учеников и на общую восторженную атмосферу, подумав, что это было немного странно. Ведь, если подумать, раз этот дедушка столь высокообразованный и выдающийся человек, находящийся за пределами мирского бытия, то как подарки этих молодых учеников могли заинтересовать его? Разве есть какая-нибудь необходимость в этом ежегодном вручении подарков? И как бы Цзян Чэнь не смотрел на это, он не думал, что уважаемый наставник являлся человеком, жаждущим богатств или подарков. Но если он не жаждал богатств, то Цзян Чэнь решительно не понимал, почему наставник придавал этому такое значение. Цзян Чэнь ничего не смог с собой поделать и бросил любопытный взгляд на этого дедушку. Глаза Е Чунлоу были полузакрыты, а его уши глухи к стоящей вокруг шумной атмосфере. Но в тот момент, когда Цзян Чэнь посмотрел на наставника, веки старца вдруг поднялись, и его многозначительный взгляд внезапно встретился со взглядом Цзян Чэня. Цзян Чэнь смущенно улыбнулся, словно его поймали с поличным за подглядыванием, но, по природе будучи хладнокровным человеком, юноша просто отвел свой взгляд. В это время сидящий на сцене наставник Е, казалось, совершенно случайно открыл глаза, а в его взгляде не появилось никакого намерения преследовать Цзян Чэня, после чего его веки вновь расслабленно опустились. Цзян Чэнь не обратил никакого внимания на этот незначительный эпизод, однако в то же время в сердце Е Чунлоу поднялось несколько небольших волн, а в душе он почувствовал легкое удивление, подумав: этот молодой человек, стоящий позади Ежуна, похоже, новенький. Возможно ли, что он тренировал какие-то ментальные искусства? Мои шаги могут взять под контроль даже сердца практиков духовной сферы, но, похоже, он оказался единственным, на кого они не подействовали. Реальная сила наставника Е на голову превосходила остальных, благодаря одной лишь силе мысли он мог уловить любое движение в радиусе 5 километров. И когда он только что шел, влияя на сердцебиение собравшихся, то мысленно следил за ритмом их сердец, таким образом определяя уровень развития всех присутствующих здесь молодых людей. Включая Даньфэй, он ясно ощутил 24 человека, однако неожиданно для себя уловил 2 отличающихся ритма сердца. Как выяснилось, среди них была рыба, ускользнувшая из его сети. Хотя Цзян Чэнь не смог освободиться от контроля шагов наставника Е, он не мог помешать ему выделить себя из толпы. Дедушка даже обрадовался сначала, подумав, что уровень развития кого-то из принцев поднялся настолько, что он смог противостоять его шагам, влияющим на сердце. Но в итоге он обнаружил, что рыба, которая выскользнула из его сети, вовсе не являлась принцем и даже не была практиком духовной сферы. Это оказался юноша, которого он прежде никогда не встречал. Судя по его возрасту, этот юноша, похоже, был даже моложе некоторых принцев. В тот момент, когда взгляд Цзянчиня направился на дедушку, последний сразу же почувствовал это и даже невольно захотел проверить заинтересовавшего его юношу. И неожиданно для себя он обнаружил, что этот малец, который тайком взглянул на него, не чувствовал ни малейшего давления. И когда их глаза встретились, этот юноша просто отвел свой взгляд. А этот парнишка довольно любопытный. Интересно, из какой он семьи? Сердце наставника ей охватило некоторое любопытство. Он уже очень давно не встречал такого интересного юноши. На самом деле он каждый год проводил этот банкет в честь дня рождения лишь потому, что хотел проверить молодых людей королевства, надеясь обнаружить что-нибудь удивительное в их развитии. И естественно, так называемое преподношение подарков проводилось вовсе не потому, что Ечунлоу хотел их, а потому, что он желал воспользоваться этой возможностью, чтобы проверить темперамент и интеллект подрастающего поколения. Однако вся молодежь была зациклена лишь на борьбе с друг другом, и, соперничая в красоте подарков, они стремились снискать его милость. Вот только они и не подозревали, что дедушка придавал значение вовсе не самим подаркам, а поведению и нраву молодых людей, которые они демонстрировали через сам процесс вручения подарков. К сожалению, за столько лет эти молодые люди так и не поняли его истинных намерений. В действительности дедушка даже толком не смотрел на подарки. Он сразу же распоряжался, чтобы Дань Фэй отправляла их во дворец бесчисленных сокровищ для последующей продажи. Все вырученные средства Дань Фэй тайно отправляла на благотворительность, поддерживая неимущих людей королевства, нуждающихся в помощи, или же помогая в боевом развитии обладавших потенциалом бедных практиков, у которых не было влиятельных семей или покровителей, и никто из присутствующих молодых людей даже не догадывался об этом. Стоя позади Ежуна, Цзян Чэнь смог заметить его напряженное состояние. На самом деле Ежун был не просто напряжен. Если точнее, он был по-настоящему взволнован и очень боялся проиграть, ведь в этот раз он тоже пришел подготовленным. Он хотел занять первое место в этом событии вручения подарков, чтобы завоевать милость наставника. Так он мог бы получить возможность лично снискать знания у самого уважаемого наставника, а также заполучить его благодарность и хорошие отношения. Однако, Ежун прекрасно понимал, что хотя он и подготовился, но остальные принцы сделали то же самое. Все они были умны и знали, что этот день – их единственная возможность в году, чтобы выслужиться перед дедушкой. Никто из них не собирался так легко упускать этот шанс. «Уважаемый наставник, ваш ученик Едай обошел все 16 королевств, чтобы заполучить этот свиток с картиной моря познания желтого дракона. Говорят, что если практик духовной сферы старательно изучит эту картину, то он сможет увеличить свою ментальную силу, обрести вдохновение и даже использовать ее, чтобы продлить себе жизнь. Я дарю ее наставнику, желая, чтобы дедушка прожил долгую жизнь». Что, картина моря познания желтого дракона, даже практики духовной сферы могут использовать ее, чтобы повысить свою ментальную силу и продлить жизнь? Этот первый принц, не слишком ли он перегибает палку? Что еще можно подарить, чтобы встать наравне с ним после такого сокровища? Это конец, похоже, теперь никто другой не сможет занять первое место. Да чтоб его, черт. Глава 169.2. Первый принц, вложивший ему денег. Картина моря познания желтого дракона. В этот момент сердце Ежуна тоже дрогнуло, рот наполнился горечью, а всевозможные гнетущие мысли охватили его душу. Чертов Едай, он наверняка потратил на нее уйму денег. Уверен, его подарок заставит других полностью забыть о первом месте. Ежун не хотел мириться с таким положением вещей или принимать такой расклад, однако он ничего не мог с этим поделать. Едай был первым принцем, а его власть, благодаря материнской линии, была самой сильной среди принцев. С детства в его распоряжении имелось намного больше ресурсов, чем у других, а матерью Ежуна была обычная наложница без власти или влияния. И даже несмотря на то, что он с самого детства старался изо всех сил, не было ничего удивительного в том, что он все равно во многих аспектах сильно отставал от первого принца Едая. И теперь, в событии по вручению подарков, Первый принц в полной мере продемонстрировал разницу между ними. Преподнеся такой подарок, Едай, со своим высоким ростом возвышаясь над остальными, пребывал в прекрасном настроении, наслаждаясь восхищением и завистью толпы. Он всегда гнался за чувством превосходства над окружающими и желал, чтобы остальные могли лишь беспомощно смотреть ему вслед. Именно к этому он всегда и стремился. Его главной целью было стать наследным принцем и унаследовать трон, чтобы управлять всем королевством небесного древа, заставляя всех присмыкаться под его ногами. И любой, кто встанет на его пути к этой цели, станет столь же ненавистен ему, как гвоздь в глазу или заноза в теле. После того, как Едай подарил свое сокровище, Еца, второй принц, естественно, не мог не показать своей слабости. Хотя его подарок и был хорош, но по сравнению с подарком Едая, пропасть между ними оказалась слишком велика. Он уже подбирал подходящие формальные фразы, чтобы скрыть свою робость в сердце и приукрасить недостатки, как вдруг Едай взмахом руки остановил его и произнес: «Не стоит спешить, второй младший. Мои сопровождающие также всегда восхищались дедушкой, и потому они подготовили свои подарки». «Что?» Все присутствующие внезапно переменились в лицах. Не то чтобы сопровождающие не могли дарить подарки, но их участие в этом событии всегда было необязательным и сугубо добровольным. Обычно они лишь наблюдали, как их господа преподносили свои дары. Однако Едай был слишком властным. Он молча ожидал, пока не выйдет второй принц Еца, чтобы сказать, что у его последователей тоже есть подарки. Такое неожиданное заявление явно было плевком в лицо второго принца. И в то же время это должно было стать примером для остальных. Последователи первого принца также предоставили подарки, а вы уж поступайте на свое усмотрение. Тем самым первый принц как бы говорил: «Даже мои последователи приготовили подарки. Неужели у вас лучше положение, чем у меня, первого принца, чтобы совсем ничего не дарить? Если последователи других принцев ничего не подарят, это лишь подчеркнет, насколько хорошо подготовился первый принц. Даже его последователи подарили подарки, только посмотрите, насколько он уважает наставника. Если смотреть с этой точки зрения, то это еще больше выделило бы его на общем фоне и показало всем, насколько щедрым, великодушным и вдумчивым человеком был первый принц». Лицо Еца исказилось после такой пощечины от Едая, и он в гневе сделал шаг назад. Хотя он и был вторым принцем, но в подобной ситуации не мог позволить себе открыто выражать свою враждебность по отношению к Едаю. И раз уж нельзя было пойти на открытый конфликт, ему оставалось лишь зажать нос и проглотить свой гнев. Было видно, что Едай в этот раз подготовился как следует. Все пятеро сопровождающих являлись его доверенными людьми. Едай даже принял твердое решение возвысить этих людей, и в будущем, когда он взойдет на престол, все они должны были стать столпами его правления. Возможность подарить подарки, естественно, предоставила им шанс показать себя перед дедушкой и запомниться ему, оставив о себе хорошее впечатление. Хотя Синюда и Люцань обычно задирали носы и вели себя невероятно властно, но в тот момент, когда преподносили свои подарки, они стали столь же кроткими, словно мыши, и вели себя максимально подобострастно. Кроме того, все они подготовили небольшие речи, чтобы как следует поздравить уважаемого наставника. Уважаемый наставник лишь слегка кивнул им, не показывая ни печали, ни радости. По его лицу невозможно было понять, был ли он счастлив или недоволен. Он казался настолько равнодушным, что можно было бы усомниться в том, что этот банкет проводился в честь его дня рождения. Однако Едая это не беспокоило. Он понимал характер уважаемого наставника. В его возрасте достаток или богатство не делали его счастливым или несчастным. Больше всего его, конечно же, заботила репутация и проявление уважения со стороны остальных. Нельзя было не заметить, что сейчас Едай действительно играл по-крупному. После этого второй принц подарил нефритовый кулон в форме целиня, который был необычайно искусно вырезан. Целинь всегда был символом долголетия, к тому же, поскольку кулон был сделан из нефрита духовного ранга, то он успокаивал сердце и разум своего хозяина. Это был довольно хороший подарок на день рождения для пожилого человека. Однако, если для остальных этот подарок и мог считаться очень редким и ценным, то только не для защитника королевства уровня духовного короля. У него дома, вероятно, таких имелось, как минимум, сотня, если не тысяча. Хотя сопровождающие Еца также кое-что подарили, их подарки просто меркли по сравнению с тем, что подарили последователи ЕДЭ. Третий принц Ечжен подарил ингредиент для духовной медицины духовного ранга. Он был довольно редким, и сразу можно было сказать, что третий принц потратил приличное количество времени и сил на его поиски. Этот подарок выглядел более привлекательно, чем нефритовый кулон второго принца. Сопровождающие третьего принца также подготовили подарки в знак уважения, но их ценность была примерно такой же, как у сопровождающих второго принца Еца. Хотя все эти подарки были хорошими, но в них не было ничего интересного. Давление на Ежуна возросло еще сильнее. Он понял, что совершил огромную ошибку. И это не потому, что он не подготовил подарок, а потому, что не сказал подготовить подарки Цзянчиню и другим. Будь то Цзянчинь, Тяньша или же Линь Цаньли, Ежун не просил их хоть что-нибудь подготовить. А все потому, что в соответствии с прежней традицией, подарки от сопровождающих ни на что не влияли, и потому никто бы не стал раздувать из этого большую проблему. Но сегодня первый принц Едай специально распорядился, чтобы его последователи взяли с собой подарки. И такой неожиданный ход застал Ежуна врасплох. Глава 171. Подарок, ставший посмешищем. В этот раз Ежун подготовил особый подарок. Помимо этого, он также тщательно выбрал тех, с кем собирался пойти на этот праздник. Цзянчэнь и Тяньша были молодыми людьми, которые в последнее время стали довольно известны в столице, а Линь Цаньли являлся гениальным учеником Южного дворца. Он думал, что в этот раз точно сможет проявить себя. Но кто бы мог подумать, что Едай окажется впереди него и возьмет с собой сразу трех последователей, находящихся в духовной сфере. До сих пор это казалось совершенно немыслимым. Кроме того, как только появился подарок Едая, картина моря познания желтого дракона, то он сразу же слишком высоко поднял планку. Перед этой картиной все остальные подарки выглядели просто смехотворно. Они ей в подметки не годились. Четвертый младший, что же ты приготовил на этот раз? Ты должен показать свой подарок всем, чтобы и остальные смогли расширить свой кругозор, сказал третий принц Ечжен с улыбкой, в которой то и дело проскальзывал намек на провокацию. Ежун ощутил на себе взгляд Дань Фэй и изо всех сил постарался успокоиться. Он сказал себе, что не может сейчас потерять самообладание, и приказал себе оставаться спокойным. Как бы то ни было, он просто не мог утратить свои прекрасные манеры и достоинства перед лицом дедушки и Дань Фэй. Сестрица Дань Фэй, дедушка, выдающийся человек, находящийся вне пределов людского мира. Этот младший брат боялся, что дедушку ей не заинтересуют обычные и заурядные подарки. Поэтому в этот раз моим подарком станет детеныш саблезубой летучей лисы. Этот зверек обладает необыкновенной духовной природой. Хоть королевство небесного древа и обширно, но я не думаю, что кто-то, кроме дедушки, способен взрастить духовную природу этой лисы. Даже Едай немного удивился, когда Ежун сказал эти слова. Он устремил свой многозначительный взгляд прямо на Ежуна, внутренне негодуя. По самому подарку было видно, что Ежун действительно потратил кучу времени и сил на него. Хотя саблезубая летучая лиса не была редким или ценным зверем, но если кто-то сможет взрастить ее духовную природу, то однажды лиса эволюционирует до духовного существа. Это значит, что тот, кто сможет ее правильно вырастить, заполучит себе духовного зверя, который по силе будет сопоставим с практиком духовной сферы. А самое главное заключалось в том, что у детеныша саблезубой летучей лисы было больше духовной природы, чем у других зверей, и она теснее других была связана с духовным миром. Этот детеныш был очень маленьким и выглядел весьма мило, и он понравился всем с самого первого взгляда. Кроме того, у дедушки было довольно мало увлечений, но при этом его самым главным развлечением было выращивание различных видов редких и ценных зверей. Хотя детеныш, подаренный Ежуном, сильно уступал в ценности картине моря познания желтого дракона, но все менялось, если учитывать увлечение дедушки. Чертов Ежун, похоже, он еще не сдался и намерен бороться до конца. Должно быть, он долго думал над подарком, чтобы заполучить милость дедушки. Он всего лишь принц, рожденный какой-то наложницей, как он смеет соперничать со мной, принцем благородных кровей, за титул наследного принца. У Едая действительно имелись все основания быть не в настроении. Последнее выступление Ежуна совсем его не обрадовало. Дань Фэй взглянула на саблезубую летучую лису, которую передал Ежун. Глазки этого детеныша быстро двигались, а его пухленькая лапка сжимала кусочек какого-то фрукта. Он просто счастливо чавкал, игнорируя все вокруг, отчего выглядел чрезвычайно мило. Женщины по своей природе любят домашних животных. Когда Дань Фэй увидела этого очаровательного малыша, то он настолько сильно понравился ей, что она, не в силах сдержаться, начала забавляться с ним. «Четвертый младший, где ты взял эту очаровашку? Он такой милый», — улыбнулась Дань Фэй и как бы невзначай похвалила Ежуна. Ежун обрадовался, но лишь сказал со смиренным лицом: «Я случайно наткнулся на этого малыша». Как он мог не понять, что кажущиеся небрежными слова Дань Фэй на самом деле были сказаны для того, чтобы он мог показать себя перед дедушкой, и в своем сердце он был благодарен ей за это. Он знал, что сестрица Дань Фэй все еще была добра к нему, хотя любезная улыбка на лице Е Дэя даже не дрогнула, внутри он чувствовал такое же отвращение, словно муху проглотил. Сестрица Дань Фэй на самом деле благоволила этому Ежуну. Из-за этого факта Е Дай негодовал так сильно, будто Ежун только что украл его самую ценную вещь. В этот момент из-за спины Е Дэя заговорил Лу Уцзи. Это саблезубая летучая лиса четвертого принца, конечно, забавная и интересная игрушка. Но мне очень интересно, что же приготовили для дедушки трое последователей четвертого принца. Они также смогут расширить наш кругозор. Лу Уцзи прекрасно знал, как воспользоваться ситуацией. Когда он увидел, что Е Дай внешне казался спокойным, он сразу же догадался, что внутри первый принц сейчас, должно быть, чрезвычайно не в духе. Заметив перед собой такую хорошую возможность, он понял, что настало время взять на себя часть бремени своего господина. «Раз уж ты, Ежун, стремишься к известности, то мы начнем с твоих последователей. Мы заставим их выставить себя дураками и воспользуемся этим, чтобы растоптать твою репутацию». По мнению Лу Уцзи, Тянь Шао являлся заурядным командиром и совершенно не подходил для появления на публике. Пусть его и назначили на должность вице-генерала, он все равно оставался нищим голодранцем. Разве он смог бы приготовить хороший подарок? Нет, тут скорее более уместен вопрос, а приготовил ли он вообще что-нибудь? Что касается Линь Цаньли, то характер этого ученика Южного дворца напоминал собой камень из выгребной ямы. Он был столь же отвратительным и неподатливым. Линь Цаньли плохо сходился с людьми и не знал правил этого мира. Как он вообще мог хоть что-нибудь приготовить? Что же до Цзянчиня, то хоть у этого парня и водились кое-какие уловки, но он впервые присутствовал на подобном мероприятии. Он даже по-настоящему мира не повидал. Разве сможет он подготовить богатый подарок? Лу Уцзи не мог поверить в подобное. И правда, после слов Лу Уцзи слегка улыбающееся лицо Ежуна дернулось и застыло. От Лу Уцзи, разбиравшегося в мимике людей, не ускользнула эта деталь. Он сразу же догадался, что Ежун даже не сказал своим последователям подготовить подарки. А что до Цзянчиня, он лишь недавно прибыл в столицу. Разве он мог расстаться с крупной суммой ради подарка? Вот уж точно нет. Похоже, он все сделал правильно. Действительно, во взгляде первого принца проглядывало одобрение, когда он на мгновение обернулся и кивнул Лу Уцзи, после чего произнес: «Четвертый младший, твоя летучая лиса неплоха, и ты действительно постарался ради нее, и потому мне теперь любопытно, какие же подарки подготовили твои последователи». Взгляд Е Дэя был холоден и безжалостен. Как он мог не заметить, что Ежун находился в затруднительном положении? Это было подобно избиению лежачего, из-за чего Ежуна можно было выставить в максимально плохом свете. Если его последователи действительно не приготовили подарков, то Ежун, несомненно, опозорится перед всеми. Глава 172. Подарок, ставший посмешищем. У Ечжина всегда были плохие отношения с Ежуном, и он также являлся верным приспешником первого принца. И когда Ечжен увидел, как заговорил первый принц, то поспешил согласиться с его словами. «Верно, четвертый младший действительно хорошо постарался с подарком, ты же не мог допустить, чтобы твои последователи пришли с пустыми руками». Эти слова были немного наглыми, но Ечжен всегда вел себя бесстыже, поэтому его грубый стиль уже давно никого не удивлял. И поскольку это не имело никакого отношения к другим принцам, они были рады понаблюдать за этим представлением со стороны. Что же до детей и учеников знати и вассалов? Это дело было лишь между принцами, и они даже не пытались вмешаться. Ведь у них не было права даже слова вставить в подобной ситуации. На поверхности все выглядело вполне невинно, с виду казалось, что царила любезная атмосфера. Но на самом деле свет и тени всевозможных клинков и мечей яростно летели в сторону Ежуна. Ежун никогда бы не подумал, что первый принц осмелится столь открыто выступить против него, и в этот момент улыбка на его лице стала немного напряженной. Одним из главных достоинств Даньфэй была сообразительность, и, наблюдая за текущей ситуацией, она ясно видела, что Едай намеренно подавлял Ежуна. Она слегка улыбнулась, произнеся: «Ну все, хватит, так называемое поднесение ценных подарков должно доставлять радость и вызывать интерес. Дедушка никогда не говорил, что это обязательное условие». Едай непринужденно улыбнулся, но ничего не ответил. Тогда Ечжен решил прикинуться дурачком, сказав: «Сестрица Даньфэй, не будь такой предвзятой. Все наши последователи приготовили подарки, но ты пытаешься помочь четвертому младшему сэкономить на них». Эти слова были сказаны одновременно полушутя и полусерьезно, и они стали еще одним шагом, чтобы вынудить Ежуна наступить на путь, откуда нет возврата. Ежун был сильно огорчен. Все предыдущие годы его сопровождающие не должны были приносить подарки. Принцы никогда еще не соперничали друг с другом в таком ключе, а из-за присутствия других людей было еще сложнее выпутаться из сложившейся ситуации. С виду казалось, что Ечжен шутил, но на самом деле его намерения были невероятно коварными. И когда Ежун понял, что не в силах ничего придумать, и уже был готов произнести вежливые формальные фразы в качестве извинения, как вдруг Цзян Чинь, стоявший за его спиной, засмеялся и заговорил в принижающем себя тоне: «Четвертый принц, мои глубочайшие извинения. Я впервые присутствую на таком грандиозном празднике и так разнервничался, что забыл достать наш специально подготовленный подарок. Дедушка Е, всеми уважаемая личность, духовный король, защищающий все королевства, как еще мы, младшие поколения, можем выразить наши теплые чувства. Считайте, что этот кувшин с вином есть олицетворение наших самых добрых чувств». Когда Цзян Чинь закончил говорить, он что-то достал. Это был деревянный кувшин для вина. Выглядел этот кувшин довольно обычно и неприглядно. Казалось, он изготовлен из молодой лозы и совершенно не выглядел дорогим. Как только Лу Цзи увидел кувшин, который достал Цзян Чинь, то прыснул со смеху. Этот кувшин действительно выглядел слишком неприглядно. Он выглядел даже хуже, чем любой кувшин, который за гроши продавали на бедных рынках. Продавцы кувшинов для вина хотя бы заворачивали их во что-нибудь, чтобы эти кувшины выглядели более-менее презентабельно и красиво. А каким был этот кувшин? Грубым и убогим, заставляя других как можно скорее отвести от себя взгляд. Вполне вероятно, что даже если бы он валялся на обочине, его бы никто не подобрал. А Цзян Чинь на полном серьезе налил в него вино и преподнес в качестве подарка защитнику страны и духовному королю, дедушке Е. Это было настоящим кощунством. Когда все остальные увидели кувшин, который достал Цзян Чинь, выражения их лиц также стали весьма выразительными. Там можно было увидеть саркастические насмешки, изумление, холодные усмешки и недоверие, а некоторые просто осуждающе покачали головами. Все было настолько очевидно, что даже своими ступнями люди могли бы догадаться, что этот подарок не был специально подготовлен. Это было нечто, что они поспешно отыскали в своих карманах, припертые к стенке Ечжином. Возможно ли, что этот парень был пьяницей и всегда носил с собой этот кувшин, чтобы время от времени отхлебнуть из него? Принц Ежун на этот раз совершенно опозорился. Этот последователь лишь выставил себя дураком в отчаянном желании помочь. Разве это помощь? Это самый настоящий плевок в лицо своему господину. У этого парня все в порядке с головой, где только принц Ежун откопал такого ненадежного последователя. Эх, разве кто-то еще, помимо второго принца Еца, способен потягаться с первым принцем? Этот четвертый принц Ежун слишком далек от него. Теперь даже сестрица Даньфэй не сможет помочь выкрутиться Ежуну. Таковы были мысли присутствующих. Все они уже приготовились понаблюдать за хорошим представлением, желая увидеть, чем же закончится этот фарс. Ечжен хлопнул себя по лбу и преувеличенно улыбнулся. «Четвертый младший, ты уверен в этом? Это и есть так называемый специально подготовленный подарок? Ха-ха, вот уж действительно специально подготовленный. Этот подарок на самом деле оригинальный, можно даже сказать, выдающийся. Ахахаха». Лу Уцзи даже не пытался скрыть своего желания съязвить и посмеяться. «Четвертый младший, мог бы просто сказать, что твои последователи не подготовили подарков, а достав нечто подобное, ты лишь оскорбил наши глаза и уши. Тем самым ты сделал только хуже», — сказал Ечжен. И тут Едай вышел вперед с улыбкой на лице. «Хорошо, давайте просто рассматривать это как маленькую шутку, чтобы разбавить атмосферу. Сестрица Даньфэй, давай просто вернем этот подарок, иначе пострадает репутация четвертого младшего. Этот Едай лишь притворялся хорошим человеком, говорят о нем заботливого старшего брата. Ежун также был немного удивлен и обернулся к Цзянчиню. Однако он неожиданно увидел тень улыбки на лице Цзянчиня, и что тот оставался совершенно равнодушным ко всем этим насмешкам и издевкам. Согласно тому, что Ежун знал о Цзянчине, тот не стал бы столь решительно и без какого-либо повода вытаскивать всякий хлам. Поэтому он равнодушно произнес: «Старший брат, поскольку это подарок, то зачем его возвращать? Разве мы сможем почерпнуть многое из вещей, если будем обращать внимание лишь на их внешность? Есть одна хорошая поговорка: не все то золото, что блестит». То есть, красивая внешность вовсе не гарантирует хорошего содержания. И также наоборот, непритязательная внешность вовсе не обязательно скрывает столь же скромное содержание. Едай остолбенел. Он и подумать не мог, что этот четвертый младший, который никогда прежде не демонстрировал ничего выдающегося, не только не поблагодарит его за помощь, но даже резко возразит ему. Глава 171.1. Челюсть Даньфэй, упавшая от шока. Когда Даньфэй увидела сложившуюся ситуацию, ее красные губы слегка приоткрылись, после чего она с приветливой улыбкой сказала: «Пускай сам дедушка решает, какой подарок плох, а какой хорош. Следующий». Увидев, как ловко Даньфэй сгладила ситуацию, Едай остался недоволен, но не мог ничего возразить, поэтому просто отступил с улыбкой на лице. Но про себя он был сильно взбешен. Хотя сестрица Даньфэй с виду и казалась беспристрастной, она уже дважды помогла Ежуну. Из-за этого у Едая возникло чувство, словно в его сердце вгрызалось множество мелких жучков. Возможно ли, что по мнению сестрицы Даньфэй, принц, рожденный простолюдинкой, более достоин защиты, чем я, первый принц из славной и благородной семьи? Едай просто не мог поверить в подобное, да и никогда не смог бы принять. Должно быть, этот сопляк Ежун просто знает, как ей угодить. Как в плане огромного таланта и великолепной стратегии, так и в плане происхождения, сестрица Даньфэй наверняка ценит только меня. Пусть она и помогла Ежуну, но лишь потому, что сочувствует слабым. Однако, с точки зрения уважаемого дедушки, как он может проявлять подобное свойственное женщинам милосердие к слабым? Ведь с какой стороны ни глянь, именно я, Едай, самый выдающийся среди остальных. Едай мысленно утешил себя и вновь приободрился. Поскольку Даньфэй прекратила этот фарс, все это никоим образом не повлияло на атмосферу вручения остальных подарков. И тогда различные дети и ученики из знати смогли продемонстрировать все свои способности и возможности посредством разнообразных дорогих подарков. И спустя не слишком много времени все подарки были разложены на главном столе. Даньфэй подошла к наставнику и произнесла: «Дедушка, этот год довольно необычен. Последователи многих учеников тоже принесли подарки. Общая стоимость подарков в этом году в два раза больше, чем в предыдущем». Дедушка сидел с полуприкрытыми глазами, подобно старому монаху, погруженному в созерцание. Но как только услышал слова Даньфэй, его глаза постепенно открылись. «Тогда давай взглянем на них», — тихо произнес дедушка. Эти негромкие слова, казалось, обладали особой магией, из-за которой сердца многих людей слегка дрогнули. Все знали, что дедушка собирался осмотреть все подарки и назвать три лучших из них. Трое людей, подаривших эти подарки, смогут лично задать свои вопросы дедушке и получить его наставление. Это был не просто вопрос престижа или чести, а самая настоящая огромная награда. Если всех людей Королевства Небесного Древа, которые желали получить совет от наставника Е, построить в одну линию, то она протянется от столицы вплоть до самой границы королевства. Однако лишь немногим удавалось заполучить такую замечательную возможность. И хотя принцы постоянно получали наставления дедушки, при этом они всегда были вместе. То есть все знали одно и то же, и дедушка не отдавал свое предпочтение кому-то конкретному. Получение персонального наставления само по себе считалось почетом и честью. И даже принцы издавна яростно соперничали друг с другом, чтобы удостоиться этой награды. Во-первых, это было для того, чтобы оставить хорошее впечатление о себе у дедушки, а во-вторых, чтобы доказать королю, что именно он заполучил особое отношение духовного короля и защитника страны. Дедушка медленно обошел вокруг стола с подарками. На какой бы подарок он ни смотрел, его лицо никак не менялось. Он одновременно не выглядел ни скучающим, ни радостным. По лицу дедушки никто не мог определить, какой подарок ему понравился, а какой нет. Однако Едай сохранял спокойствие. Он был совершенно уверен, что хотя все остальные подарили много прекрасных вещей, но в этот раз здесь не было ничего, что могло бы сравниться с его подарком. Картина моря познания желтого дракона наверняка была гораздо более ценной, чем любой другой подарок, будь то с точки зрения стоимости или качества. То же самое касалось и саблезубой летучей лисы Ежуна, ведь это был всего лишь домашний питомец, одним словом, игрушка. Его картина моря познания желтого дракона являлась самым настоящим сокровищем, она была настолько ценна, что могла принести пользу даже практикам духовной сферы. Она относилась к тем предметам, которые нельзя найти, а на них можно лишь наткнуться случайно. На самом деле он очень долгое время колебался, прежде чем решиться подарить это сокровище. Он действительно вложил уйму денег в это дело в надежде на то, что его инвестиции с лихвой окупятся, а конкретно, что ему удастся заполучить милость и одобрение дедушки. Ведь благодаря всему этому Едай непременно должен был стать наследным принцем. И хотя он прекрасно знал, что выбором наследника престола занимаются сам король и его придворные чиновники, тем не менее мнение наставника и обладало первостепенным значением. Если старец что-то не одобряет, то даже король не посмеет принять необдуманное решение. В некоторых сферах королевства Небесного Древа, власть и влияние наставника Е были выше, чем у самого короля. Короля всегда можно заменить, но в пределах королевства Небесного Древа никто не смог бы заменить наставника Е. Дань Фэй терпеливо следовала за дедушкой, и пока она рассматривала все подарки, на ее лице играла легкая улыбка. На самом деле, если отбросить все личные предпочтения, Дань Фэй считала, что картина моря познания желтого дракона действительно была самым лучшим подарком. Другие просто не могли тягаться с ней. Однако Дань Фэй все же не могла догадаться, о чем думал дедушка. И пока Дань Фэй пыталась угадать его мысли, дедушка внезапно отправил ей мысленное сообщение. «Маленькая Дань, какой из подарков ты считаешь лучшим?» Когда они общались таким образом, их не могли услышать другие. Дань Фэй на мгновение задумалась, но все-таки честно призналась. «Если судить по качеству, то картина моря познания желтого дракона должна быть лучшей». «Да, маленькая Дань, ты права», — слегка улыбнулся дедушка, «вот только не ее я выбрал в качестве лучшего подарка». «Почему?» – изумилась Дань Фэй. «Если эта картина не лучшая, и вы выберете что-то другое, то, не подумают ли люди, что это несправедливо?» «Несправедливо, если бы они считали, что я предвзят, то даже не пришли бы сюда. Посещение этого праздника чисто добровольное, ведь я никогда не упоминал об обязательном присутствии», тон дедушки был равнодушен, тем не менее он также нес с собой некое чувство независимости. В текущем статусом его совершенно не заботили мысли и чувства других людей, и тем более его не волновало, что кто-то может сказать, что он благоволит к одному и притесняет других. Глава 171.2. Челюсть Дань Фэй, упавшая от шока. Если он считал что-то хорошим подарком, это означало, что подарок хороший. Если же он считал, что подарок не дотягивал до первого места, следовательно, так оно и есть. И даже не было нужды в объяснениях. И без разницы, поймет кто-то это или же нет, все равно никто не сможет повлиять на его выбор. Да, люди могли выразить свои сомнения по поводу его решения, но никто не мог сомневаться в его силе и влиянии. «Дедушка, маленькая Дань смеет спросить вас, почему вы не выбрали эту картину?» Дань Фэй все еще было немного любопытно. «Все предельно просто. Эта картина – подделка», – беспечно улыбнулся дедушка. «Однако, даже будь она подлинной, я все равно не отдал бы ей первое место». «Подделка», – остолбенела Дань Фэй, – «и даже оригинала недостаточно, чтобы стать лучшим подарком?» «Да, и на это есть две причины. Первое, это я написал оригинал картины «Моря познания желтого дракона». Однако это было так давно, что уже никто и не помнит об этом. Подумать только, кто-то из молодого поколения действительно отнесся к подделке, как к бесценному сокровищу, и даже подарил ее мне на день рождения». «Хе-хе-хе, Дань Фэй, тебе не кажется, что я живу слишком долго? Желаю вам прожить еще тысячи лет, дедушка, и совершенно неважно, как сколько лет вы живете, это все равно не будет слишком долго. А какая вторая причина?» «Маленькой Дань очень интересно». «Вторая причина, она еще проще. Очевидно, что среди подарков есть кое-что, что сильнее привлекло мое внимание. И эту вещь по праву можно считать самым ценным сокровищем в моем сердце. Дань Фэй по-настоящему остолбенела. Там было что-то еще лучше. Что же это? Дедушка с малых лет воспитывал Дань Фэй, поэтому она немного разбиралась в его вкусах и предпочтениях. Получается, среди подарков оказалось нечто, что дедушка оценил даже выше, чем картину «Моря познания желтого дракона», а она, Дань Фэй, даже не заметила этого. Маленькая Дань, начиная записывать распределение мест. На третьем месте картина «Моря познания желтого дракона», на втором месте детеныш саблезубой летучей лисы, а на первом месте расположился по-настоящему лучший подарок – цветущее вино белой росы. Рукава дедушки взметнулись, когда он поднял этот невзрачный с виду деревянный кувшин для вина и, держа его в руке, пробормотал. Кто бы мог подумать, что мне улыбнется удача вновь увидеть цветущее вино белой росы в королевстве небесного древа. Вот уж действительно редкость. Очевидно, что за свою долгую жизнь дедушка просто обязан был хоть раз попробовать цветущее вино белой росы. И хотя он не был столь же охоч до алкоголя, как Шися, чтобы постоянно думать об этом вине, однако с течением времени впечатление о нем лишь сильнее укрепилось в его памяти. Это вино оставило очень глубокий след в сердце наставника Е, и в этот раз неказистый подарок Цзян Чиня невольно пробудил этот след в памяти дедушки, отчего у него даже в кои-то веки загорелись глаза. Увидев это внезапное движение дедушки, Дань Фэй тут же растерялась, не зная, что и думать. В этот момент она уже склонялась к тому, что дедушка ошибся, но эта глупая мысль мгновенно испарилась. Дедушка за свою жизнь повидал столь многое, разве он мог ошибиться? Вот только этот деревянный кувшин, находясь в окружении дорогих сокровищ, выглядел настоящим гадким утенком среди стаи прекрасных лебедей, и как ни глянь на него, выглядел слишком убого. Подумать только, что дедушка выбрал этот неказистый камень среди кучи красивых жемчужин и даже назвал его лучшим. Пожалуй, это окажется слишком уж драматичный поворот. Вот только все те, кто находился под сценой, не смогли увидеть этого движения. Они не имели ни малейшего понятия, что там произошло, и по-прежнему находились в тревожном ожидании. В этот момент Дань Фэй вышла из-за сцены, и ее приятный голосок раздался вновь. «Слушайте все, после личной оценки дедушки были выбраны три лучших подарка, которым также были присуждены места». Когда все присутствующие услышали, что три лучших подарка выбраны, они тут же притихли. Все они раскрыли глаза пошире, с надеждой взирая на Дань Фэй. Они пытались прочитать в ее глазах послание, что выбрали именно их. Однако, к их сожалению, в глазах Дань Фэй не было и намека на особые знаки. По ее скромному и изящному лицу также невозможно было что-либо прочитать. Тем не менее, чем больше Дань Фэй вела себя так, тем более уверенным чувствовал себя Едай. Если бы Дань Фэй посчитала, что в рейтинге присутствовало что-то неожиданное, то разве она смогла бы оставаться столь спокойной? Но ее лицо совершенно ничего не выражало. И что это означало? А это означало только то, что в выборе дедушки не было ничего неожиданного. И картина «Моря познания желтого дракона», безусловно, стала лучшим подарком. В этом просто не могло быть сомнений. И когда мысли Еды добрались до осознания этого факта, он сразу же двинулся прямиком к сцене, готовый встретить славный момент, когда он, перешагнув через всех остальных претендентов, гордо взойдет на вершину. Все его последователи уже радостно улыбались, собираясь разделить славу с первым принцем. Лу Уцзи даже бросил на Цзян Чиня провоцирующий взгляд. Это была явная демонстрация своей силы Цзян Чиню. Но с чего бы Цзян Чиню обращать внимание на детские выходки Лу Уцзи? Его совершенно не заботило, кто стал первым, а кто последним. Он отличался от этих людей и просто не собирался специально кому-либо угождать. Цзян Чиня совершенно не волновало, станет ли этот дедушка восхищаться им или же просто проигнорирует. Даже если наставник Е обладал неограниченной властью в королевстве, то что с того? По сравнению с тем, что повидал в своей прошлой жизни Цзян Чинь, этот дедушка Е Чунлау даже не был достоин его внимания. Говоря более откровенно, если бы Цзян Чинь в прошлой жизни набирал последователей, то уровня Е Чунлау определенно было бы недостаточно, чтобы пройти отбор. Однако перед Цзян Чинем стоял Е Жун, который слегка подался вперед, демонстрируя свои амбиции в борьбе с первым принцем. Время будто бы замерло в ожидании объявления результатов, а взгляды всех присутствующих остановились на соблазнительных и волнующих алых губах Дань Фэй.